Фигаро здесь, Фигаро там. В один из дней в часть приехал старшина и сказал, чтобы я собирался. «С вещами?» – спросил я. «Нет, на один день. Завтра в роте в Звенигороде должно пройти отчетное собрание. И ты, как замком взвода по поличасти, должен на нем выступить». О чем, собственно, выступать, я не имел ни малейшего представления. Я не брал с собой почти ничего. Смысла таскать постель и кровать не было. Уже почти полтора месяца я не видел своих друзей. Встретили меня достаточно тепло. Я раздал пацанам подарки. Комплекты ВСУ и пару сапог, экспроприированных с чердака. А ротный пожал руку и сказал: «Наслышан, наслышан». Он имел в виду поимку беглеца. «Хоть не издевайтесь, товарищ старший лейтенант», — ответил я. Взводный выдал тезисы, по которым я должен был подготовить выступление. В принципе, ни о чем. Дисциплина во взводе, политическое воспитание бойцов, повышение качества работы на стройке. Писать в казарме не хотелось, и я отправился к своему товарищу Сашке Крепаку, который на тот момент работал кладовщиком. У него на складе была маленькая комнатушка с топчаном. На тумбочке стоял старый приемник. Мы проговорили почти весь день. Но ведь выступление само не пишется. Перед отбоем я попросил у ротного переночевать не в роте, а на складе у Сашки, где в спокойной обстановке и выступление состряпаю. Ротный не возражал. Склад закрывался снаружи навесным замком. Хилая деревянная дверь не внушала доверия, и под порогом была дыра не то для кошки, не то для собаки. Сашка, закрывая меня снаружи, предупредил, чтобы я не курил в самом складе, а только в его комнате. Но я это и сам понимал. К 2 часам ночи я закончил свой доклад и прохронометрировал его. Вместо 20 минут получилось 18. «Ну ничего, буду читать медленно», — подумал я. Немного погоняв приемник, я устроился спать, но не успел. У дверей раздались шаги. Разговаривали шепотом. «Может, Сашка с Сычем пришли?» — подумал я. «Но они бы уже или открыли дверь, или позвали меня». Я сидел молча в свете тусклой лампочки дежурного освещения. И тут под порог в дырку для кота просунулась рессора от прицепа, которая валялась недалеко от склада. Раздался треск порога и дверной коробки, но коробка выдержала. Я тихо подошел к двери. Когда рессору в очередной раз поглубже подпихнули под дверь, я схватил ее и затянул вовнутрь. Наступило несколько секунд полной тишины. А потом топот ног и маты, разбегающихся при столкновении в темноте с пустыми бочками и ящиками, разбросанными вокруг склада. Но выйти-то я не мог, закрытый снаружи на навесной замок. Конечно, никакого отпуска в очередной раз за спасение казенного имущества я не получил, но благодарность вынесли за бдительность. Собрание, как и положено мероприятиям такого типа, прошло скучно, в полусонной обстановке. Каждый выступающий, которых было человек 10, бубнил под нос что-то очень государственно важное. Зато потом, с каким удовольствием мы вышли из казармы и закурили. Молодые бегали от одного взвода ко второму с вопросом: «Чексбер? Эк?» Им еще не положено так нахально стрелять сигареты у нас, старослужащих. А для своих – Бер, Ява, Дукат, Столичные, Новость, Астра, Беломор и Памир – расположены в порядке убывания финансовых возможностей. Вечером снова в Рузу, а пока – выходной день. Можно поиграть в футбол перед казармой, посмотреть телевизор или посидеть за забором в леске. Еще 3 недели я пробыл в части в Рузе, заканчивая приведение казармы в порядок. После чего обязанность присматривать за казармой возложили на пищевоза, который все равно 3 раза в день там бывал. А я с пожитками снова переехал в Звенигород. Работа сторожем и ремонт казармы стали для меня просто подарком. Я немного отоспался, отъелся и отдохнул. Если в часть я пришел 94-килограммовым духом, то перед поездкой на ремонт казармы уже весил 70 килограмм в летней амуниции, хотя кирзачи сами по себе были достаточно тяжелыми, так что можно было смело вычесть еще минимум 2-3 килограмма. А вот за период восстановления казармы я набрал 5 килограмм. И самое главное, отоспался. Ведь во время службы солдат лишается многого, что было нормой в его жизни. Если с желанием секса в армии всегда боролись достаточно эффективно, бром в киселе. Он, конечно, не полностью убивал все порочные желания, но притупляя их достаточно сильно. Хотя при первой же возможности развлечься никто от этого не отказывался. Но иногда это развлечение заканчивалось свадьбой. Кто последний, тот и папа, а иногда военной прокуратурой. Желание поесть было хроническим, ведь в стройбате кормили плохо, да и многие офицеры еще и помогали, несли домой из столовой сметану, масло, мясо или гуляш, сахар, хлеб. А мы одну пайку масла делили на 4, а в чай бросали 1 кубик рафинада, так как на всех не хватало. Потом прапор стал высыпать сахар прямо в бачок с чаем, чтобы не было видно, сколько его там. Но по вкусу можно было предположить, что сахара в чае почти не было. Однажды, еще в начале службы, мы выпросили в столовой 1 кило комбижира и шустро уплели его с черным хлебом. Когда появлялись деньги, перевод из дома, удачная продажа краски или редкая ночная халтура, то бежали в магазин и брали на все отделение варенку и батоны. Иногда покупку дополняли джемом в маленьких дорожных коробочках и маргарином. Однажды миссию купить пожрать возложили на узбека и дали ему целых 5 рублей, по тем временам деньги немалые. Сказали купить 5 батонов, а на остальное дешевой варенки. Цен 80-х годов я точно не помню, но хлеб затянул примерно на 1,50 рубля. А сдачи должно было хватить 1,5 килограмма варенки. Но узбек есть узбек. С хлебом он справился нормально, но при покупке колбасы в нем сработало понятие «дешевое», и он купил, кажется, 6 килограммов ливерки, копеек по 60 килограмм. Нет, мы были очень возмущены бестолковостью нашего товарища и отправили его в магазин. Но, как и предполагалось, никто ничего менять ему не стал. Холодильники в казарме в ту пору не водились, а продукт скоропортящийся, так что всем отделениям пришлось напрячься. Одна рука в шпатлевке, другая с бутербродом. Невзирая на постоянный голод, колбаса шла туго, хотя мы справились.